Глава 20. Воспоминания. В зале совета собрались только самые близкие люди – наша семья и княжеская чета со Святозаром. Ведмурт был спокоен и задумчив. Когда вошла Рада, он подошел поддержать внучку. Она по-детски уткнулась в его грудь, еле сдерживая слезы. Он отечески обнял ее и посмотрел так по-доброму, что я поняла – он знает выход из сложившейся ситуации. Потом дочь, опустив голову, подошла ко мне и Демиду, встала за нашими спинами. Святозар порывался подойти к ней, так как его не пускали в ее покои в течение дня, но князь взглядом остановил его. Княжич со вздохом послушался отца. «Ведмурт», — начал правитель северных земель, — «мы просим тебя помочь нам в сложившейся ситуации». «У Млады есть что сказать», — неожиданно для меня произнес Волхв. Я вопросительно посмотрела на него, а потом вышла вперед и обратилась к княжеской чете. «Сегодня мне открылось, что произошло между моей дочерью и Тихобором, и я готова показать вам их встречу». «Но как?» – спросила Цветана. Было видно, что княгиня хочет скорейшего завершения этой ситуации и оправдания Радомилы, к которой всегда относилась как к дочери. Но при этом она должна соблюсти все традиции и не допустить сомнения сопредельных правителей в чистоте невесты своего сына. Бабушка научила меня сливаться с пространством и раскручивать его от настоящего к былому, — начала я, — и я могу провести вас за собой. Однажды мне уже пришлось погружать в события прошлого большое количество человек. Правда, тогда мне помогала бабушка, но поскольку сейчас нас мало, я справлюсь сама. Говоря это, я поглядывала на мужа. Мне было важно, чтобы он тоже согласился пойти со мной в прошлое и убедиться в невиновности нашей дочери, ведь это автоматически уменьшит мою вину за то, что я оставила ее без присмотра. «Хорошо», — с интересом проговорил Доброслав. Я закрыла глаза и представила себя на поляне перед домиком бабушки. Это было мое место силы. Именно там начал пробуждаться мой дар — и я обрела себя. Много солнц подряд я продолжала мысленно приходить на лесную полянку и находила на ней успокоение и поддержку. Вот и сейчас я представила, что прорастаю ногами в землю и становлюсь сильным деревом, питающимся дарами земли. А мои руки, как ветки, качаются на ветру и ощущают свободу ветра. Пригревающее солнышко дарит свое тепло и наполняет огнем. Из этого состояния я легко проходила в любую точку пространства. Ведь деревья растут многие солнца и видят то, что недоступно человеку. Перенеся это ощущение в зал совета, я мысленно включила в свое пространство всех находящихся вокруг меня зрителей. Лишь Ведмурт остался снаружи нашего круга. Волхв без труда сам путешествовал по реке времени и не нуждался в проводнике. Мое внимание вернулось к событиям праздничного дня и развернуло картину того, как Рада сидит на возвышении, а к ней подходит южная женщина, предлагая пройти вместе с ней. Моя дочь встает и следует за своей похитительницей. Демид, видя это, качает головой, удивляясь наивности дочери. Княжеская чета с интересом смотрит за происходящим. Волны времени несут нас дальше – то ускоряясь, то замедляясь, то настигая одна другую. Картины последовательно всплывают перед нашими глазами. Когда перед нами развернулись действия в шатре Тихобора, я заметила ненависть к нему в добрых глазах Святозара. Почувствовала, как он хотел бы оказаться рядом с Радомилой и защитить ее. А потом в видении вспыхнул огонь. Он опалил южного княжича и заставил его отступить. На лицах Демида и Ведмурда появились довольные улыбки, а в очах княжеской семьи – удивление и восхищение. Дальнейшие события – побег и битва с южанами – были всем уже не так интересны. Присутствующим хотелось поскорее расспросить Раду про огненные браслеты, что появились на ее запястьях. Я свернула прошлое, поблагодарив богов за то, что они позволили мне вновь прикоснуться к нему, и посмотрела на окружающих. Святозар, уже не обращая внимания на отца, подошел к Радомиле. «Я ни мгновения не сомневался, что ты честна передо мной», — сказал он. «И я рад, что мои родные убедились в этом». Княжич аккуратно взял замотанные ладони своей невесты и приложил их к своему сердцу. «Оно бьется для тебя и ради нас с тобой», — добавил он. «И я бы никогда не отказался от своих обещаний, данных тебе». Рада улыбнулась, сдерживая себя, чтобы не заплакать от радости и облегчения. «То, что мы видели в прошлом, — добрые вести», — сказал Доброслав. «Но как доказать это остальным?» «Я могу открыть прошлое для многих людей одновременно», — проговорила я. «Это не очень хорошая идея», — покачал головой князь. «Во-первых, не каждый правитель согласится, чтобы на него воздействовали магией, а именно так они воспримут твои способности. А во-вторых, в произошедшем много неприятных для Рады событий, которые лучше никому не показывать. Она все же осталась наедине с Тихобором, и он дотронулся до нее. Я бы не хотел, чтобы такое видели относительно будущей княгини Северных земель. Память выборочна. Продолжение событий может стереться из памяти, а похоть южанина по отношению к ней запечатлеться». «Ну что же тогда делать?» – теряя надежду, спросила я. Мы все непроизвольно посмотрели на Ведмурда. Он улыбался. «Люди любят зрелища», – сказал он. «Именно они лучше всего остаются в памяти. Так давайте дадим им то, чего они желают. Но сделаем это так, чтобы извлечь наибольшую пользу для себя». «Что вы имеете в виду, отец?» – спросил Демид. «Я предлагаю провести испытание Рады», – продолжил Волхв. «Ее огненные браслеты требуют продолжения, и мы предоставим ей эту возможность. Мы все, в отличие от других людей, знаем, что наша дочь владеет пламенем Перуна, поэтому испытание будет безопасно для нее. В наших землях с давних времен существовала проверка для невест. Перед ними выкладывали дорожку из горящих углей и предлагали пройти босиком. Считалось, что если испытуемая невиновна, то не будет переживать и потеть от страха разоблачения и спокойно преодолеет дорожку сухими стопами. А если водятся за девицей грехи, то покроется ее тело испариной, и получит она ожоги. Мы предложим Радомиле это действо, а в конце еще дадим ей возможность продемонстрировать свои способности, и будут все сопредельные князья знать, что непростая невеста у наследника Северных земель, а огнем владеющая и врагов своих опаляющая. Такая княгиня вдвойне будет землю беречь и мужа поддерживать». Волхв закончил говорить, и воцарилась тишина. Нам с Цветаной было страшно за девочку, которую мы вместе растили. Демид хотел поскорее устроить испытание, чтобы очистить честь нашей семьи. Святозару было тревожно за суженую, а Рада преисполнилась верой в то, что она сможет исправить свой проступок и вновь заслужить уважение отца и окружающих людей. «Я согласен с тобой, Волхв. Это будет яркое действо», — проговорил Доброслав. «Только если мы объявим, что хотим представить доказательство невиновности Рады, то изначально поставим ее в положение преступницы». «Мы поступим иначе», — ответил Ведмурт. «Известим всех, что княжич нашел себе невесту, но поскольку она незнатного рода, то должна пройти испытание и доказать, что достойна быть его женой. Многие в городе видели, как отряд всадников вез в терем закутанную в накидку девицу. Все хотят знать, кто она, и мы удовлетворим их любопытство. Пройдя испытание, Радомила с одной стороны докажет князьям, что чиста, а с другой продемонстрирует людям свои способности. Сопредельные правители вместе с народом увидят, как Рада проводит огонь. После этого никто больше не будет сомневаться ни в ее чести, ни в том, что девицы благоволят боги, наградившие ее даром Перуна. Таких дочерей давно не рождалось на наших землях, и ее появление будет воспринято как добрый знак». «А это безопасно для нее?» – спросил Святозар. «Ладони Радомилы в ожогах, не станет ли их больше? Не сожжет ли огонь и ее тело?» «Мы с Демидом научим дочь обращаться с пламенем Перуна», — улыбнулся Ведмурт. «Оно не причиняет вреда своим носителям. Такое бывает лишь при резкой инициации. Мой сын тоже чуть не погиб, когда вызвал огонь без подготовки». Я кивнула, вспомнив, как тяжело восстанавливался мой тогда еще жених после битвы со старейшинами. «Я готова пройти испытание», — громко сказала Рада. и не боюсь пламени. Огненные браслеты на моих руках становятся с каждым мгновением все роднее и приятнее для меня. Я хочу научиться управлять ими. Отец, вы поможете мне?» Демид улыбнулся. Он, наконец, был доволен дочерью. «Хорошо», — согласился Доброслав. «Испытание надо провести, пока наши гости не разъехались. Сколько времени вам надо на подготовку?» «Хватит одного дня», — сказал Видмурт. «Искусству владения огнем учатся всю жизнь, а безопасность применения можно изучить за пару часов». На этом совет закончился, и я с успокоением выдохнула. Будущее моей дочери начало проясняться, и новый путь вырисовывался светлым и ровным, но до этого еще надо было дойти. На следующий день Радомила с самого утра ушла с отцом в дом Видмурта. Волхв жил уединенно, и это было самое удобное место для тренировок с огнем. Я видела гордость в глазах дочери. Она стала одной из воинов огня. И хотя она не умела драться на мечах, но сила Перуна раскрылась в ней, и значит, боги на ее стороне. Мысленно последовав за родными, я увидела, как мужчины рассказывают Раде правила обращения с огнем, объясняют, как обращаться к Перуну и просить его о возжигании пламени. И если воины проходили инициацию через поединки и физические упражнения, то дочь училась больше мысленному управлению своим даром. Посвящение у нее впереди, дорожка из горящих углей, которую она должна пройти, доказав самой себе, что не боится огня. «Как много смыслов будет у одного действия», — думала я. «Каждый увидит в этом испытании свое. Кто-то доказательство чистоты, кто-то силы, а на самом деле это будет заключительная инициация». Только сейчас в моей голове сложилась цельная картина того, что случилось в последние дни. Похищение дочери, активация дара, боль из-за сомнений близких в ее честности. Все это было необходимым условием ее пробуждения. Ведмурт заранее видел, как все будет происходить, и наблюдал за развитием событий, подводя Раду к инициации. «Нельзя было сразу устроить испытание на дорожке углей», промелькнула в моей голове шальная мысль. «Зачем было подвергать мою дочь опасности, позволять Тихобору похитить ее?» Только успев подумать об этом, я ощутила легкое прикосновение волхва. «Ты думаешь, что, не испытав того, что ей определили боги, Радомила легко бы прошла по дороге из пылающих углей?» — спросил он. «Моя внучка юна и нежна. Она знает, что огонь обжигает, а красные угли оставляют глубокие ожоги. Смогла ли она поверить в себя настолько, чтобы пройти по ним? Этого мы никогда не узнаем. Было бы хуже, если бы она перенервничала, получила повреждение от углей, и в ее памяти запечатлелась боль от соприкосновения с ними. И как бы она дальше стала взаимодействовать с огнем, неизвестно. А так, пробуждение силы Перуна в ней произошло неосознанно и стремительно, благодаря безвыходной ситуации. Я понимала, что Видмурт прав. Ничто не происходит просто так. Рада должна была оказаться наедине со своими силами, чтобы активировать их. Ведь она привыкла надеяться на меня или отца, зная, что мы всегда защитим и поддержим ее. А также она получила хороший урок ложного доверия, которое чуть не привело к беде. С этими мыслями я оставила Радомилу перенимать опыт отца и деда и отправилась на прощание с Лебедяной. Ее провожало всего несколько человек, ведь родственников у нее не осталось, а жители того селения ничего не знали о ее судьбе. Из детей присутствовали только два старших сына, малышей решили не брать. Я держала их за руки, рассказывая, что их матушка теперь в царстве Нави, где души ожидают нового рождения. И она всегда смотрит на них и незримо обнимает своей любовью. В дни почитания предков, когда границы между мирами становятся тоньше, ее душа будет приходить к вам, — говорила я. А вы, чтобы почувствовать матушку, можете приносить дары и верчи к месту ее упокоения и находить в тишине этого места поддержку от всего ее рода, который дал вам жизнь. Мальчики слушали меня, и слезы неслышно катились по их щекам. Я не хотела брать их на прощание, но старший очень просил позволить ему проводить матушку, а его брат всегда следовал за ним. После прощания накрыли небольшой стол. мы с Цветаной провели традиционное поминовение ушедшей, и княгиня пообещала заботиться о сыновьях и дочери Лебедяны, как о своих родных. В ответ на эти слова легкий ветерок налетел на горящие свечи, и все присутствующие ощутили его нежное прикосновение. «Мама!» — чуть слышно прошептал старший из детей, почивший. Он приложил к своей щеке невидимую руку и улыбнулся, впервые с того времени, как остался без матери. Я поспешила к своим сыновьям, чтобы обнять их. С каждым мгновением я все больше ценила то, что моя семья жива и здорова. Вечером вернулись Демид с Радой. Дочка была очень воодушевлена. Я поменяла повязки на ее ладонях, которые начали заживать. Она попросила надеть ей завтра что-то на руки, чтобы скрыть повязки, и за ночь я связала ей полуварежки, которые закрывали запястья и ладони, но оставляли открытыми пальцы на руках. А утром мы начали собираться на испытание. Демид почти не разговаривал со мной, отчего мое сердце тревожилось и ныло, но я надеялась, что после инициации Рады все изменится, и он сменит гнев на милость.